Глава первая. Майкл глотнул воды из бутылки, запив сухой сэндвич, и поднес бинокль глазам. С расстояния в полмили группа людей казалась бестолковой, как человечки из набора Лего. Из-за мотоциклетных шлемов головы у них были такие же несуразные. «Хорош трепаться!» — недовольно пробормотал Майкл, будто они могли его услышать. С пригорка, где он сидел, отлично просматривалась площадка студии Warner Brothers. Мотоциклисты стояли кучкой, что-то обсуждали и явно не собирались расходиться. Походу, их тренировка на сегодня была закончена. Майкл встал на ноги, отряхнул крошки с коленей. Черная кожа экипировочных штанов прогрелась так, что ужалила ладонь. Он убрал в багажник мотоцикла полупустую бутылку воды, пинком откинул стояночный тормоз и сел за руль. «Когда тебе 20 лет и у тебя есть мечта, жизнь расстилается перед тобой, как хорошая трасса. Дни сливаются в белую полосу разметки. Ветер шумит в ушах. Послушный мотор ревет, унося тебя к горизонту. Позади остаются дорожные указатели. Вот ты родился. Вот ты пошел в школу. Первая драка. Первый мопед. Первый секс. Будущее прозрачно, а горизонт далек. Иногда над твоей головой собираются тучи. Гладкий асфальт под колесами сменяется трясучей гравийной дорогой. Но если смотреть вперед и цепко держаться за руль, чувствуя коленями дрожь горячего железа, ты обязательно вырулишь». Майкл не верил ни в судьбу, ни в Бога, ни в черта. Он верил в себя. До столкновения с судьбой оставалось 20 миль и 56 минут ровной дороги. Судьбу звали Сара. Ей было 22. И она была в чертовски поганом настроении. «Ты такой старомодный, Джеймс! Это просто смешно!» Она кинула кредитку в сумочку и прижала телефон плечом к уху. Обе руки были заняты шуршащими бумажными пакетами. «Теперь я старомодный!» — воскликнул Джеймс в трубке, и она поморщилась. Когда Сазерланд злился, его голос, обычно довольно тихий, поднимался на полтона выше и здорово прибавлял в громкости. «Хватит жить в средних веках, Джеймс! Мир давно изменился!» Сара вышла на улицу. После прохладного магазинного воздуха августовская жара была приятной. Сара поудобнее перехватила пакеты и зашагала по Бонд-стрит. С витрин на нее зазывно глазели манекены, предлагая перехватить для ускорения нервов рубашечку или маечку, еще одну юбку, еще одно коктейльное платье. Сара ныряла в стеклянные двери. Затененные кондиционированные магазины утешали ее пиликаньем кассовых аппаратов. «Как ты могла подумать, что я соглашусь?» — кипятился Джеймс. «Как я могла подумать, что ты струсишь?» — отвечала она, цокая каблуками по разгоряченным плиткам. «Это вульгарно! Ты даже не пробовал!» «Я не хочу пробовать! Я даже думать об этом не хочу! Сначала ты еще кого-то притащишь к нам в постель, а дальше что? Должны же быть какие-то рамки!» «Джеймс, господи! Ты бубнишь, как моя тетя Агата! Тебе точно 18, а не 80? Если тебе так противно, я найду кого-нибудь без комплексов!» Голос в трубке замолчал, потом Джеймс звонко спросил. «Вот так, значит?» «Да, вот так», — резко ответила Сара. «Я устала с тобой ругаться». «Прекрасно». «А я устал от твоей распущенности». «Давай, пай, мальчик, назови меня шлюхой». Она нырнула в просвет между припаркованными машинами, чтобы перебежать дорогу. Что-то красно-черное пронеслось у нее перед самым носом, ударило в плечо и отбросило назад к тротуару. Шпилька попала в решетку водостока. Сара взмахнула руками и рухнула спиной назад. Металл проскрежетал по асфальту. Кто-то вскрикнул, прохожие отшатнулись от дороги. Сара, моргая, ошеломленно смотрела, как у нее перед глазами крутится задранное вверх заднее колесо. Она пошевелила лодыжкой, высвобождая каблук. Ногу до колена прошила острая боль. Из-под упавшего мотоцикла выбрался молодой человек, стащил с головы шлем. «Эй, леди, ты в порядке?» «Боже мой, простите, я не смотрела, куда я иду». Сара поморщилась, потерла ногу. «Я такая дура». Парень, сильно хромая и опираясь на припаркованные машины, подобрался поближе. «Извиняй, что толкнул, ты мне прям под колеса прыгнула. Чунить болит? Встать могешь?» У него был типичный выговор жителя Ист-Энда. Он глотал гласные, будто за каждую сэкономленную «а» или «о» получал 5 пенсов. «Это и я виновата». Сара болезненно скривилась. Поссорилась с парнем. «Невезуха». Тот широко улыбнулся. Начал собирать рассыпавшиеся пакеты. Под одним из них обнаружился телефон. Сара чертыхнулась, подобрала его, и изящная раскладушка распалась в ее руке на 2 части. «Да чтоб тебя!» «Обидно. Дорогая херня!» Парень кивнул на телефон. Сара удивленно взглянула в лицо своему спасителю. Честно говоря, она не помнила, сколько стоила эта игрушка. Она вообще не привыкла смотреть на ценники, если там было указано меньше 1000 фунтов. Удобно быть девушкой из богатой семьи, но столкновение с другой реальностью всегда оказывается неловким. Черно-красная кожаная куртка мотоциклиста была процарапана в нескольких местах и носила следы аккуратной штопки. Несуразная стрижка парня стояла дыбом. За такую надо прихмахером руки отрывать. Чем его стригли? Газонокосилкой? Сара метким броском отправила остатки телефона в пакет с нижним бельем. «Забудь», — коротко сказала она. «Надо было смотреть, куда иду». Она снова пошевелила ногой. Было больно, но не смертельно. Примерно так же, как в тот раз, когда она навернулась в танцклассе из акробатической поддержки. Говорила же Тимати, «Не умеешь — не берись». Так ведь нет, он хотел выпендриться. Выпендривался потом загипсованной рукой, потому что Сара рухнула на него всей тяжестью своей 5-й точки. Сама потом ржала, как ненормальная, что ломает жопой пальцы, и что в постели с ней парням стоит опасаться за свои причиндалы. «Как тебя зовут?» — спросила Сара, потирая лодыжку. «Майкл». «Слушай, Майкл, одолжи мне, пожалуйста, телефон. Джеймс с ума сойдет, что я так исчезла посреди разговора». Тот сунул руку в карман кожаной куртки. Достал изрядно побитую жизнью Nokia, обтер ее о рукав на всякий случай, прежде чем отдать. «Кнопки говно, жми резче», — предупредил он. Сара набрала номер Джеймса. «Алло?» — отозвался встревоженный голос. «Это я, извини, у меня телефон разбился». «Что случилось? С тобой все в порядке?» «Ничего серьезного. Перебегала дорогу и угодила под колеса одному симпатичному байкеру». Она подмигнула Майклу. «Что?» — тонким голосом спросил Джеймс. «Я в порядке, не волнуйся. Кажется, просто потянула связку». «Где ты? Я за тобой приеду», — взволнованно сказал Джеймс. «Приезжай сразу к доктору Шерману, я доберусь туда на такси». «Сара, мне очень жаль». «Не извиняйся, я сама курица, увидимся позже». Она нажала отбой, протянула телефон Майклу. «Это твой хахаль?» — спросил он, присаживаясь рядом с ней на корточке. «Бывший. Мы только что расстались. Он чертовски милый, но иногда бывает ужасно консервативным. Майкл, сделай мне одолжение, поймай такси». «А чё такси? Давай я сам», — предложил он. Улыбка у него была открытая, зубастая. Длинное лицо, длинный нос, широкий тонкогубый рот. Не красавец, но глаза с огоньком. Он взял ее за ступню, аккуратно покрутил, придерживая за пятку. Сара засмотрелась на его руки. Пальцы чуткие, умные. От них вверх к бедру побежали мурашки, растаяли приятным теплом в пояснице. «Определенно растяжение», — сказала Сара, подавив легкий вздох удовольствия. «Но сидеть смогу. Подбрось, если не шутишь». Майкл сидел на диване в приемной и разглядывал лепной потолок, задрав голову. Клиника доктора Шермана располагалась в старинном особняке в Хэмпстеде. Здесь все дышало покоем и временем. Натертый до блеска темный пол в широкую доску, картины в массивных рамках, старинные лампы на бронзовых цепях, тяжелые дубовые двери с ручками, стертыми до золоченого блеска. Из-за двери кабинета доносился звучный голос Сары и тихий бубнеж доктора. На антикварном кофейном столике лежали свежие газеты и модные журналы. Майкл полистал парочку, но не нашел там ничего интересного. «Подождите там, пожалуйста, Они скоро освободятся». Парень со стойки регистрации указал в сторону Майкла невысокой девушки с мальчишеской фигурой. Та кивнула, подошла ближе. Оказалось, не девушка, но спутать было как нифиг делать. Из-за густых темных волос, мягкими крупными кольцами, падающих на лицо. А еще из-за подевичьи округлого лица и накрашенных губ. Лет 15. Сущий купидончик с открытки. Купидончик прошелся взглядом по Майклу, от всклокоченных волос до разодранного об асфальт рукава. Остановился на исцарапанных мартенсах, приподняв брови. И Майкл спрятал ноги под стул. «Вы, наверное, тот самый байкер», — уточнил пацан, подходя ближе. «Точняк. А ты Джеймс?» Майкл встал и поморщился. По ребрам расползлась тупая боль. Как пить дать, будет синячина на весь бок. Джеймс тоже поморщился. Видать, акцент не понравился. Но руку протянул. «Спасибо, что позаботились о Саре. Как она?» Майкл постарался незаметно вытереть ладони штаны, прежде чем ответить на рукопожатие. «Да все путем. Сейчас заштопают и выпустят». Джеймс вытащил пальцы из его хватки и опустился в кресло неподалеку. «Хорошенький, зараза, но точно как девчонка. Еще и кудри эти. Не человек, а картинка. Новенькие замшевые туфли, светлые льняные брюки, легкая рубашка, весь такой новенький, свежий, будто самого только что купили в магазине. Ему бы в кино сниматься». Майкл прищурился, подбирая пацану роль. «Какой-нибудь мелодрамный молодежный замес, а еще лучше комедия. Парню приходится прятаться в женской общаге, а чтоб не запалили, он притворяется своей сестрой-близнецом. Сам влюбляется в свою соседку, а в это время за ним ухлестывает капитан университетской сборной по гребле, двухметровый плечистый амбал, которого боится весь курс. Купидончик такой сохнет по своей соседке, но боится признаться. А капитан сборной зажимает его в раздевалке у бассейна и пытается полапать за жопу». Джеймс кашлянул, неловко улыбнулся и заправил волосы за ухо. Майкл понял, что пялится на него уже несколько минут. Они встретились взглядами. Глаза у купидончика были голубые, как жаркий августовский полдень, и сердитые. И смущенные совсем чуток, будто капитан сборной таки успел помять его задницу. «Я вроде думал, ты старше», — сказал Майкл, чтобы как-то развеять сгустившуюся атмосферу. Получилось не очень. Купидончик нахмурился. «Мне 18», — строго сказал он. «А, ну тогда извиняй». Майкл непринужденно улыбнулся, стараясь не напугать его оскалом. «Выглядишь малолеткой». Комплимент получился херовый. Джеймс поджал губы и взял журнал со столика. Типа «замолкни уже, придурок». Майкл послушал шелест страниц, поглазел на изящные руки и решил объясниться. «Слышь, Джеймс, я не хотел говорить обидно. Просто не воткнул сходу, как на тебя Сара запала. Девчонки, как она, вешаются на футболистов там или рокеров». «Лучше б молчал». «Я смотрю, вы хорошо разбираетесь в женщинах», — холодно сказал Джеймс. «Ну так, по верхам. Глубоко не суюсь. Кто их поймет, что им нравится?» «Да уж. Я бы вас не назвал симпатичным байкером». «Ну, может, у нее широкий взгляд на вещи». Майкл совершенно не обиделся. «Размером с Ла-Манш», — буркнул Джеймс. «Я видал Ла-Манш», — с готовностью подхватил Майкл. «У папаши дом под Дорчестером. Пиздец красиво, если в шторм. И без шторма тоже круто». Джеймс поднял голову от журнала. «Да что вы», — сказал он, будто Майкл похвастался, что пожимал руку принцу Уэльскому. Майкл запоздало сообразил, что красава наверняка видел Ла-Манш как минимум из Нормандии, и вряд ли его можно этим удивить. Это не Томми из соседней улицы, который в жизни не выбирался дальше окружной магистрали М-25. Джеймс насупился, положил ногу на ногу, откинувшись на ручку кресла. Под краем брюк показалась острая косточка на загорелой щиколотке. Под потолком тихо шуршал кондиционер, но Майкл заметил, что в приемной все равно было жарко. Он отвернулся от купидончика, встретился взглядом с миловидной девушкой за стойкой регистрации, встал с места. «Привет». Он глянул на бейдж у нее на груди. «Ариэль, это как русалочка?» «Это как у Шекспира», — ответила она и дежурно улыбнулась. «Я могу вам чем-то помочь?» «У Шекспира? Не видал», — сказал Майкл. «Советуешь? Хорошая тема». Ариэль неуверенно пожала плечами. «А я Майкл, как архангел. Знаешь, которого обычно рисуют, как он дракона херачит». Девушка невольно улыбнулась, опустила глаза. «А еще он, говорят, райские врата охраняет. Чтоб яблоки не тырили. Хочешь, кстати?» Он вытащил из кармана красное яблоко и положил на стойку. Ариэль смутилась. «Не надо, что вы?» «Бери, бери, угощаю. Ты ж тут сидишь весь день, не отойти, не вздохнуть до вечера». Она взяла яблоко, улыбнулась. «Давай я тебя после работы поймаю». Непринужденно предложил Майкл и обернулся на часы работы клиники, вывешенные на стенде. «В 5, да? Прокачу до дома». Ариэль засмеялась. «Спасибо, Майкл, но я живу в Энфилде, и это далеко». «Да 40 минут всего». Он положил локти на стойку, наклонился ближе. «Соглашайся. Чего тебе в электричке 1,5 часа трястись? В 6 уже дома будешь». «Майкл, это очень любезно, правда». Она колебалась, катая яблоко в ладонях. «Я ж просто так предлагаю», — простодушно заявил он. «Без намека. Не, ну если ты меня потом на кофе пригласишь, я только за. Но я и без кофе подброшу. За поцелуй». Он улыбнулся. «Хочешь?» Ариэль весело посмотрела ему в глаза и кивнула. «Хочу». «Тогда в 5». Майкл стащил у нее чистый листок для заметок, написал номер. «Это мой телефон, если передумаешь. До встречи». Майкл вернулся на прежнее место. Купидончик проводил его недоверчивым взглядом, опустив журнал. «Слышь, Джеймс, ты Шекспира смотрел?» Шепотом спросил Майкл, чтобы у стойки не было слышно. «Кто такая Ариэль, не в курсе?» Тот сморщил нос, но ответил. «Дух воздуха в пьесе «Буря». «Понятно. А русалка тогда при чем?» Джеймс смотрел на него молча, хмурился. Майкл ждал ответа и тоже молчал. «Перестань на меня глазеть», — наконец сказал Джеймс. «А чё нельзя?» — удивился Майкл. «Нельзя». «А чё нельзя?» «Не «а чё», а «почему», — раздраженно поправил Джеймс. «И почему?» — не смутился Майкл. «Потому что это бестактно и неприлично». «Неприлично на улице хером размахивать», — серьезно сказал Майкл. «Мне неприятно». Джеймс сердито покраснел и облизал губы. Майкл отвел взгляд, отодвинулся. «Ладно», — буркнул он. «Так бы и сказал, что не знаешь». Тот не успел ответить. Сара, прихрамывая, вышла из кабинета, держа в руках туфли. Ее ступню туго охватывал эластичный бинт, оставляя открытыми только пальцы. Джеймс упруго вскочил ей навстречу. Майкл тоже поднялся. Незаметно попятился, чтобы попасть в струю холодного воздуха из-под потолка. Лицо горело, будто он проехался им по асфальту. «Спасибо, что приехал», — Сара обняла купидончика. Приятельски чмокнула в щеку и повернулась к Майклу. «А тебе спасибо, что подвез». «Эй, ты что такой красный? Ты в порядке?» «Да пекло тут, блин, а я в защите». Он непринужденно улыбнулся, уперев руки в бока. «Жарище!» «Кондиционер, сволочь такая, вообще не помогал». «Что сказал доктор Шерман?» — спросил Джеймс. «Покой, покой и еще раз покой», — Сара закатила глаза. «Ничего нового». «Я помогу тебе дойти до машины». Джеймс обнял ее за пояс и заметно пригнулся, когда она привалилась к нему. Они сделали несколько шагов к выходу. «Дай я», — сказал Майкл, глядя на эти мучения. Не дожидаясь разрешения, вклинился между ними, оттеснил купидончика и подставил Саре свое плечо, крепко обхватив ее за талию. На парковке перед клиникой стояла ультрамариновая Ауди с открытым верхом. Солнце облизывало ее блестящие бока, метко посылая яркие блики прямо в лицо. Джеймс поспешил вперед, пока Майкл помогал Саре преодолеть 3 ступеньки у крыльца. Открыл пассажирскую дверь. Сара плюхнулась на сиденье, со стоном вытянула ноги. «Офигеть, точило!» — выдохнул Майкл. «Можно пощупать?» Джеймс уже успел надеть солнечные очки и сесть за руль, так что Майкл не видел, закатил тот глаза или нет. Наверняка ведь закатил. «Ты шмотки забыла», — спохватился Майкл. Сбегал в приемную, забрал оттуда многочисленные пакеты и сгрузил их в багажник. На прощание ласково провел рукой по идеально гладкой поверхности. Металл тепло поцеловал кончики пальцев. «Майкл, что бы я без тебя делала?» — спросила Сара. «Так известно что, дома бы уже в зеркале крутилась». «Ты такой милый, это даже заводит». Она потянулась к нему обеими руками, он нагнулся, чтобы получить короткое объятие и звонкий поцелуй в щеку. «Оставь мне телефон». Она порылась в сумочке, выудила смятый чек и карандаш для губ. Джеймс нетерпеливо вздохнул, забарабанил пальцами по рулю. 2, 5, «Майкл». Она жирно подчеркнула имя. «Я тебе позвоню. Выпьем кофе как-нибудь». «Без проблем». Тот улыбнулся так естественно, будто роскошные девчонки каждый день звали его выпить кофе. Взглянул на Джеймса, дернулся было протянуть ему руку на прощание, но решил, что тот не ответит, и взъерошил волосы. Когда Ауди плавно выкатилась за ворота, пнул вслед камешек с дорожки и отправился отцеплять мотоцикл от парковочного столба.